Деловое общение. Неловкие отношения. Один офисный сотрудник решил сделать для себя кофе в общей комнате для отдыха. В помещении старший коллега, с которым они совсем не близки, уже делал себе кофе. Младший. «Здравствуйте». Старший. «О, привет». Младший. Неловко молчит. «Что бы вы сказали на месте младшего сотрудника?» Он ничего не сказал до тех пор, пока старший не вышел из комнаты. Когда он уходил, младший прижался к стене, освобождая проход. Он был немногословным человеком. Можно было сосчитать по пальцам количество предложений, произнесенные им за день, пока он работает за компьютером. Бывали дни, когда он совсем ничего не говорил. Неловкость — это естественно. Некоторым людям трудно справляться с неловкими ситуациями. Встречая новых или малознакомых людей, они чувствуют себя скованно и не знают, что сказать. По этой причине они могут избегать непривычных компаний или продолжать говорить, разряжая атмосферу, чтобы потом пожалеть о сказанном. Есть люди, которые спокойно с этим справляются, но как они это делают? Вам просто нужно принять неловкость. Это вполне естественно при встрече с кем-то, кого вы не знаете или кто вам не близок. Очевидно, что вам будет нечего сказать. Если вы друг друга знаете, то вам есть за что зацепиться, однако сложно заговорить с незнакомцем. Не нужно беспокоиться и мучительно искать слова. Лучше молчать, чем говорить бездумно и допустить ошибку. Не нужно притворяться, что вы не смущены. Скрывать свои эмоции так же сложно, как и подавлять. Ваше желание скрыть свою неловкость может быть обусловлено тем, что вы не хотите причинить неудобства другому человеку. Но об этом не стоит беспокоиться. Дело не в том, что человеку дискомфортно, а в том, что сама ситуация неловкая. В таких случаях нужно просто быть приветливым, с чувством «мне неловко, но я рад вас видеть». Не думайте, что доставляете человеку дискомфорт из-за неудобной ситуации. Из-за вашего смущения человеку может показаться, что он вам неприятен или вы чем-то недовольны. Чтобы этого не случилось, приподнимите брови и улыбнитесь. Поздоровайтесь так, чтобы в ваших словах слышалось «рад с вами случайно столкнуться». О чем говорить с человеком, с которым вы чувствуете себя неловко? Женщина встретила иностранца в аэропорту и сопровождает его в Сеул. Он не знает, что ему сказать. «Женщина, вы впервые в Корее?» Иностранец. «Да, впервые». «Жду не дождусь оказаться в Сеуле». «Женщина, хотите сходить в какое-то конкретное место?» «Иностранец, не знаю. Собираюсь подумать над этим, когда закончу с делами». «Женщина, не устали добираться?» «Иностранец, я часто езжу в командировки, поэтому все в порядке». Женщина спрашивает, чтобы избежать неловкого молчания. Она задает вопрос и сразу же думает над другим, с трудом подбирая слова. Так как человек долго добирался из другой страны, она чувствует свою ответственность за диалог. Причина, по которой разговор все равно оказывается неловким, заключается в том, что женщина не слушает чужие ответы. Если вы заняты мыслями о следующем вопросе, то не услышите, что говорит ваш собеседник. Если вы погружены в разговор, то естественным образом найдете, что сказать в ответ. Вместо того, чтобы искать тему для разговора, погрузитесь в диалог, который уже идет. Все, что вам нужно сделать, это сконцентрироваться на одной теме, заинтересоваться другим человеком. Когда иностранец говорит «жду не дождусь оказаться в Сеуле», вы можете спросить «что интересно вам больше всего?». Тогда вам ответят «сейчас я просто одержим Blackpink», а вы поддержите разговор, сказав «ух ты, мне тоже они нравятся! Что заставило вас полюбить Blackpink?». Продолжайте задавать вопросы, чтобы узнать, что нравится вашему собеседнику. Об этом я писала в первой главе в разделе «Как принять участие в разговоре». Не ищите ответы в своей голове. Не существует подходящей темы для разговора с неловким человеком. Обсуждать тему, на которую вы уже с кем-то говорили, будет не так интересно. А если продолжите задавать подготовленные вопросы, вы быстро заскучаете. Это потому, что никто не получит удовольствия от разговора. Приятный разговор начинается со взаимного интереса. Неловкость — это не то, что нужно преодолевать. Молчать — это нормально. Во многих ситуациях это лучшее решение. Нет необходимости вести долгие беседы с человеком, с которым вы встречаетесь по работе. Дорога из аэропорта Инчхон до Сеула занимает немало времени. За это время собеседник может отдохнуть от перелета. Мы уже взрослые люди и умеем общаться с людьми. Давайте просто верить в себя. Можно сразу перейти к сути. Чтобы нарушить неловкую атмосферу на собрании или корпоративном обеде и поладить с коллегами, некоторые люди делают комплименты. «О, вы поменяли прическу! Вам очень идет!» «Как поживаете? Должно быть, ваш бизнес процветает!» Но действительно ли подобные слова так нужны? Вас могут неправильно понять. Вы двое можете быть хорошими знакомыми, но люди, которые не знают о ваших отношениях, могут увидеть в этих словах лесть. Личные комментарии уместны, когда вы встречаетесь наедине, но не заставляйте посторонних выслушивать все это. Уважаемый мной старший коллега начинает совещание со слов «Все на месте? Начнем?» «Представитель производства, начните, пожалуйста». Я не знаю, можно ли посчитать такое вступление холодным. Но большинство людей, которые хорошо выполняют свою работу, сразу переходят к делу. У рабочих отношений есть цель — увеличивать прибыль. Поскольку собрание посвящено обсуждению роста продаж и расширения бизнеса, детальный разбор этих вопросов является приоритетным. Личные темы могут отнимать время. Иногда допустимо не здороваться. Есть люди, которые при встрече в конференц-зале спрашивают: «Вы обедали?» В случае ответа «Нет, я был занят, поэтому не завтракал и не обедал», они скажут: «Как же так? Должно быть, вы голодны?» Это пустой разговор. Зачем задавать такой вопрос, если вы не даете еды? Понимающий человек скажет так: «Я приготовил напитки и выпечку на случай, если кто-то будет голоден, так что перекусите во время собрания». Если вы не приготовили еду для человека, нет смысла спрашивать, голоден ли он. Точно так же, если человек поприветствовал другого словами «все хорошо», а тот ответил «в последнее время ребенок много болеет, положили его в больницу». Что тогда делать? «О, наверное, вы переживаете, а что с ним?» На этом стоит остановиться, потому что люди встретились по рабочим вопросам, и у них не так много времени. Если вам интересно узнать, как на самом деле обстоят дела, обсудите это отдельно. Поговорите наедине после встречи. У обеих сторон будет больше места для размышлений, разговор пройдет легче. Если вам не интересно, не задавайте личных вопросов, иначе это будет слишком очевидно. Чем больше людей вы встречаете за день, тем больше говорите только о рабочих моментах. Экономия чужого времени — это вежливость. В рамках формальных отношений человек не будет искать встречи, если усомнится в вашей компетентности, иными словами, поймет, что вы не принесете ему пользы. Приготовьтесь растопить лед. Иногда приходится преодолевать неловкость. Например, на лекциях в небольших группах, на общественных собраниях или клубных мероприятиях. Люди, которые собираются вместе, чтобы построить дружеские отношения, заняться совместным хобби или узнать что-то новое могут полезно провести время, заведя новые знакомства. Чем комфортнее атмосфера, тем быстрее люди привыкают друг к другу. Давайте попробуем изменить атмосферу на встрече с незнакомыми людьми. Есть хороший способ растопить лед. Я бы хотела представить прием, который на протяжении 10 лет помогал мне успешно проводить занятия в небольших группах. Перед встречей поделитесь с участниками основной темой обсуждения. Подготовьте 2-3 вопроса, соответствующих характеру встречи, и разошлите всем сообщениями. Например, до начала встречи, пожалуйста, подумайте над следующими вопросами. Первое. Что побудило вас записаться на урок по ораторскому мастерству? Второе. Какие изменения вы ожидаете заметить в конце тренинга? В начале занятия все студенты по очереди расскажут об этом. На первой встрече все чувствуют себя неловко и не знают, как себя вести. Но как только лед начинает трогаться, атмосфера меняется. Нам всем интересно узнать о причинах, по которым люди пришли на эту встречу. Все с интересом слушают ответы на заданные вопросы. Поскольку участники заранее получили вопросы, им не придется волноваться о том, что сказать, когда придет их очередь. Так, если вы выберете интересную тему, соответствующую цели собрания, и начнете с нее, атмосфера станет более оживленной. Главное. Как справляться с неловкостью? Первое. Примите, что неловкость — это естественно. Второе. Говорите лишь то, что лучше молчание. Третье. Если встреча деловая, переходите сразу к делу. Четвертое. Если есть возможность построить дружеские отношения, начните с общей темы. Подсказка. Чтобы избавиться от неловкости, тренируйтесь. Первое. Найдите сообщество по интересам, запишитесь туда. Второе. Почувствуйте, как все испытывают неловкость. Третье. Попробуйте понять, что молчание может быть комфортным. Четвертое. Выпишите темы, которые могли бы помочь растопить лед. Самый надежный способ получить желаемое. Однажды я получила коммерческое предложение по электронной почте. В нем было написано следующее. «Здравствуйте, я такой-то из компании такой-то. Пишу, чтобы предложить вам сотрудничество. Наша компания номер один среди компаний с лучшей дистрибьюторской сетью. В 1930 году основатели первой управляющей компании начал с создания рисовой фабрики, наладил лучшую в Корее цепочку поставок риса и создал компанию с объемом продаж в 700 миллиардов вон, которая в настоящее время входит в десятку крупнейших дистрибьюторов страны. Мы готовим новый проект, с помощью которого хотим привлечь потребителей 20 лет. Поэтому мы бы хотели обсудить с вами способы маркетинга в социальных сетях для расширения нашего бизнеса. Сообщите, пожалуйста, когда вам будет удобно организовать встречу, и мы согласуем день. Спасибо. Письма такого типа неубедительны. Мне не захотелось с ними работать. Более того, они даже не упомянули о плюсах сотрудничества с их компанией. Представитель не рассказал, что наши компании смогут достичь совместными усилиями, какое будущее могло бы нас ожидать, почему они решили связаться именно со мной. Он только лишь ознакомил меня с историей компании, поделился только тем, что нужно их стороне. Но это выглядит обычным хвастовством. Мне не интересна ваша компания. Меня интересует мое будущее. Чего хочет собеседник? В книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» есть следующий совет. Единственный верный способ повлиять на других людей — это сказать, чего они хотят, и показать, как этого добиться. Если вы хотите кого-то убедить, вы должны рассказать ему о том, чего этот человек хочет. Другими словами, вы говорите о своих желаниях с его точки зрения. Давайте подумаем с точки зрения другого человека, что я могу предложить ему, чтобы он захотел со мной работать, чем его заинтересовать. И затем замените слова «не наша компания», а «ваша компания». Не «мы хотим», а «если вы примете наше предложение, то вы сможете получить». Однажды один YouTube-канал экономической тематики пригласил меня выступить с презентацией моей книги «Если я услышу, что я хорошо разговариваю, мне больше ничего не будет нужно». Это было длинное письмо, которое пришлось долго листать. Представив свой канал, они рассказали, чем занимаются его ведущие, кто появлялся в их последних видео, какой ролик набрал больше всего вопросов и сколько у них подписчиков. Внизу были указаны время и место съемок, а завершалось письмо просьбой связаться с ними. Я не ответила. Это было неискреннее скопированное сообщение, в котором при отправке изменили только имя получателя. Зачем мне сниматься для их канала? Что их интересует? И почему они предлагают выступить именно мне? Как это поможет моим лекциям, моему YouTube-каналу Хенбертон? Насколько увеличатся продажи моих книг? Не было ничего о том, что я могу получить из этого опыта. Какое положительное влияние он на меня окажет? Как убеждать с точки зрения собеседника? Если бы авторы писали «с моей точки зрения», то сообщение получилось бы другим. Мы долгое время наблюдали за тем, как вы, директор Чон Хын Су, читали лекции в Samsung Electronics, LG Electronics, выражение интереса. Мы уверены, что ваше появление на нашем канале поможет вам расширить аудиторию и привлечь новых клиентов. Преимущество для другой стороны. Подписчики нашего канала — это представители финансового сектора, сферы брокерских услуг, инвестиционных компаний и других учреждений. Большинство из них — управленцы в возрасте от 40 до 50 лет. Все 300 тысяч подписчиков нашего канала являются вашими потенциальными клиентами. Снова преимущество для другой стороны. Мы прочитали вашу книгу «Если я услышу, что я хорошо разговариваю, мне больше ничего не будет нужно» и поняли, что ее должны прочитать во всех компаниях. Мы нашли это пособие настолько полезным, что было бы здорово внести его в школьную программу. Читаем уже 5-й раз за 3 месяца. Мы просто читали книгу и параллельно смотрели ваши видео, но заметили большие изменения. Некоторые люди из нашего окружения и сами подписчики заметили, что произношение ведущего канала улучшилось, и спросили, как добиться такого результата. Вот почему мы хотим пригласить директора Чон Хын Су. Если вы появитесь на нашем канале, сотни тысяч людей смогут получить ту же помощь, что и наш ведущий. Придание другой стороны уверенности благодаря личной истории. Ниже мы прикрепили ссылку на обзор канала и снятые на данный момент видео «Привлечение внимания представления своего проекта». К слову, автор, который появился на нашем канале в прошлом месяце, написал книгу о тайм-менеджменте. За месяц было продано еще 2000 экземпляров книги. Мы полагаем, что наше сотрудничество поможет вам расширить свой бизнес, снова преимущество для другой стороны. Пожалуйста, изучите наши материалы и дайте ответ. Активное предложение. Это одно и то же предложение, но разница явно видна. Если вы полностью поставите себя на место другого человека, ваша убедительность повысится. Это возможно только при наличии вашего интереса. Электронное письмо, сначала до конца написанное с мыслями о его получателе, заметно отличается от всех других. Вы сможете завоевать весь мир, если освоите этот метод. Вы расширите свой кругозор, когда посмотрите на мир глазами других людей. Так вы сможете видеть более важные вещи. Давайте предлагать человеку способ получить то, чего он хочет. Убеждать сложно, но как только вы освоите эту практику, станет легче. Пример успешного убеждения. Что говорят учителя, если замечают курящего школьника? Они возмущаются, говоря: «Ты что, куришь? Родителей в школу! Ты с ума сошел?» Но это не убеждает учеников бросить курить. Опытный учитель посмотрит с точки зрения ученика. Например, если в обеденный перерыв ученик 5 минут отводит для еды, а остальное время играет в футбол, можно сказать следующее. «Ты так сильно любишь футбол и куришь, но из-за курения ты со временем не сможешь так быстро бегать, как сейчас. Разве ты не хочешь играть в футбол в будущем?» Каждый заинтересован в том, чего хочет сам, поэтому его обязательно убедит тот, кто проявит интерес к его желаниям. Однажды я убедила книжный магазин Киоба в Пхангё провести свой букток. Первоначально представители магазина спросили, возможно ли предоставить купоны на скидку на мой онлайн и офлайн курсы читателям, которые покупают мою книгу. Я согласилась и дополнительно предложила провести встречу с читателями. Книжный магазин Киоба — это книжный магазин моей молодости. Для меня было большой радостью провести там беседу о своей первой книге. Я была уверена в том, что смогу успешно провести букток. Как бы это было, если бы я говорила со своей точки зрения, не принимая во внимание интересы магазина? Я хочу провести букток в филиале книжного магазина Киоба в Пхангё. Книжный магазин Киоба был моим любимым магазином с тех пор, как я увлеклась книгами. Тогда мне было чуть больше 20 лет. Если я презентую свою первую книгу в книжном магазине Киоба, это останется для меня прекрасным воспоминанием. Так откроется новая глава в моей жизни. Кроме того, Киоба — самый популярный книжный в Корее, и это очень поможет моим продажам. Как преподаватель, который дает уроки ораторского искусства, я уверена, что смогу провести информативную и интересную презентацию. Я была бы очень признательна вам за такую возможность. Если бы я сосредоточилась только на своей выгоде, я бы не смогла провести букток в книжном магазине Киоба в Пхангё. Но я не стала рассказывать о том, что получу от этой встречи. Вместо этого я подчеркнула, какие бонусы получит сам магазин, и в результате добилась успеха. Если я проведу букток в филиале книжного магазина Киоба в Пхангё, придут многие из моих учеников. Слушатели моего проекта «Хэнк Бёртон» — профессионалы и корпоративные сотрудники, желающие и способные инвестировать в саморазвитие. Это связано с тем, что речь — это инструмент, который востребован среди людей, часто практикующих разговоры и выступления. Большинство из них работают в Пхангё, в частности, в компаниях Naver, Webtoon, KakaoBank и LeakNexOne, где я читала свои лекции. В 20 минутах езды от Пхангё расположены здания Samsung Electronics. Слушатели лекции станут клиентами вашего магазина. Один раз посетив вас, они вернутся вновь. Мое выступление будет интересно и читателям вашего магазина. Средства массовой информации и социальные сети стремительно развиваются день ото дня, а значит, произношение и умение говорить становятся все более важными. Когда читатели услышат о презентации книги про успешную коммуникацию, они с радостью примут участие в лекции. Как только расписание будет утверждено, я буду активно рекламировать встречу во всех своих социальных сетях, где около 600 тысяч подписчиков, а также среди студентов онлайн-классов. Поэтому я была бы признательна, если бы вы предоставили мне самый большой лекторий для проведения презентации моей книги. Главное. Самый надежный способ убеждения. Первое. Учитывайте интересы другой стороны. Второе. Убеждайте, предлагая человеку то, чего он хочет. Третье. Опишите заманчивые перспективы. Четвертое. читайте и изучайте примеры успешного убеждения. Подсказка. Что нужно учесть, чтобы убедить собеседника? Первое. Чего я хочу достичь с помощью другого человека? Второе. Чего хочет другой человек? Третье. Что наравне с другим человеком получу я? Четвертое. Что я могу предложить с точки зрения другого человека? Говорите как лидер, которого уважают. Новый сотрудник не принес важные документы. Коммерческое предложение по заказу клиента. Новый сотрудник. Извините, мне очень жаль. Руководитель. Я же говорил тебе позаботиться об этих документах, потому что это важно. До встречи осталось 10 минут. Что ты собираешься делать? Новый сотрудник. Я проверял их перед выходом. Извините, поторопился. Мне очень жаль. Руководитель. Ты должен был проверить еще раз. Что ты собираешься теперь делать? Ты понимаешь, какую серьезную ошибку ты совершил? Новый сотрудник. Извините, я возьму на себя всю ответственность. Руководитель. За что ты несешь ответственность? Что ты делаешь? Страшный сон любого нового сотрудника воплотился в реальность. Руководитель команды растерялся, когда понял, что он приехал к клиенту без документов. Он четко указал на ошибку нового сотрудника, чтобы предотвратить повторение этой проблемы в будущем. Потому что это обязанность лидера — вести сотрудников к росту. Бессмысленный гнев препятствует росту. Поменяется ли человек, если указать ему на его ошибки? Будет ли человек расти, если его отчитывать? Я так не думаю. Руководитель команды просто ругался, неоднократно напоминая о том, что упущение нового сотрудника негативно скажется на прибыли компании. Чему это научит сотрудника? Он будет долго винить себя за эту ошибку, беспокоиться на протяжении всей встречи, не спать ночью и волноваться о следующем рабочем дне. Он испытает тревогу, страх и беспокойство. Руководитель просто выпустил пар. Из-за ошибки новичка компания не окажется в кризисе. Сделка состоится, если представители компании правильно донесут свое предложение, независимо от того, есть у них материалы или нет. Убеждают не данные, а компетентный человек, который держит предложение в своей голове и может свободно изложить идею без дополнительных материалов. Люди, которые хорошо выполняют свою работу, обладают превосходной способностью успешно выходить из ситуации. Руководитель не сдержан из-за своего беспокойства. Он переживает, что сделка не состоится, и вымещает свой гнев на новом сотруднике, тем самым перекладывая вину. Это человек, который не умеет контролировать свои эмоции. Есть лучший способ общения. При возникновении проблемы первое, что нужно сделать, это немедленно подумать о способах ее решения, вместо того, чтобы искать причину. Но руководитель команды не говорит о том, что нужно делать. Он просто ругается. Ни к какому росту нового сотрудника это не приведет. Скорее всего, эта ситуация его травмирует, и он станет избегать руководителя. Их отношения испортятся. Не бросать упреки, жалобы и критику. Когда я спрашиваю офисных работников, с какой целью они посещают мои занятия по речи, они говорят следующее. «Я не хочу, чтобы начальство меня ругало». Удивительно, как много сотрудников руководящего звена говорят это. Их цель — не быть отруганными. Они не говорят о том, что хотят увеличить прибыль компании или получить повышение благодаря своим навыкам презентации. Они заняты тем, что пытаются угодить людям, обращая внимание на тех, кто может их раскритиковать. Это вред, который причиняют негативные высказывания. Не упрекайте, не жалуйтесь и не критикуйте. Все, что вы получите в ответ, это оправдание. Это знаменитое высказывание Дейла Карнеги из книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Если постоянно критиковать человека, указывая на его ошибки, он начнет защищаться. Оправдываться тем, что за его ошибкой или оплошностью стояли определенные обстоятельства. Часто люди критикуют то, что не подлежит критике. В глазах руководителя действие может казаться жалкой ошибкой, тогда как новый сотрудник, в свою очередь, сделал все возможное. У каждого свои индивидуальные особенности, и их необходимо учитывать. Избавиться от прошлого и сфокусироваться на будущем. Если вы действительно хотите инициировать перемены, оставьте прошлое и сосредоточьтесь на будущем. Прошлое — это пролитая вода. Его не вернуть и не исправить, но будущее можно менять сколько угодно. Нужно абстрагироваться от ошибок и найти способы решения. Я предлагаю использовать ошибки в качестве опыта. Люди могут ругаться из-за беспокойства о том, что может случиться. В таком случае будет правильно сконцентрироваться на будущем и поговорить об изменениях. Чем конкретнее вы будете, тем полезнее это окажется. Что если бы руководитель сказал не «ты должен был проверить еще раз», а «в следующий раз не забудьте проверить повторно»? Говоря «в будущем», а не «прошедшем времени», мы даем четкие рекомендации и предлагаем конкретные меры. Чтобы подобное не повторилось, в следующий раз распечатайте материалы в трех экземплярах. Одну копию отдайте мне, другую оставьте себе, а третью положите в служебную машину. Тогда, даже если мы оба забудем взять бумаги, один экземпляр будет в машине. Электронную версию документа продублируйте по электронной почте. Если руководитель посмотрит на себя, он поймет, что он также несет ответственность за то, что не уточнил, взял ли новый сотрудник важные документы. Обстоятельства и люди не влияют на тех, кто хорошо выполняет свою работу, потому что они полагаются только на себя. Искренняя похвала способствует росту. Часто мы думаем, что хороши в том, за что нас хвалят окружающие. Когда я спрашиваю своих студентов, в чем их сильные стороны, они часто ссылаются на чужие слова. Мне говорят, что я хороший слушатель. Я хорошо лажу с детьми. Дети говорят, что играть со мной самое веселое. Я ни в чем особенно не хорош. Но моя жена говорит, что я хорошо мою посуду. Похвала ведет к переменам. Если вы, как лидер, хотите помочь своей команде расти, больше говорите о плюсах. Заметив способности, таланты и сильные стороны члена своей команды, хвалите его искренне и конкретно. Например, если ваш подчиненный отлично проводит презентации, вместо короткого «Вы хорошо потрудились, презентация была хорошей», скажите «Сегодняшняя презентация была превосходной». Вы видели, насколько все были сосредоточены, даже самые требовательные руководители. Я пришел в восторг, когда обратил на это внимание. Вы выступили в 10 раз лучше, чем на репетиции. В частности, вы хорошо объяснили стратегическую часть, подкрепив ее схемами. Видно, как вы день и ночь тщательно готовились к выступлению. Хорошая работа. Мы склонны недооценивать себя и не осознаем своих возможностей. В сериале «25-21» была впечатляющая сцена. Когда фехтовальщик-старшеклассник испугался своего первого матча, его тренер сказал: «Если ты не доверяешь себе, поверь мне». Герой доверился тренеру, он строго следовал его указаниям и в итоге выиграл золотую медаль на Олимпийских играх. Точно так же, когда кто-то, кому мы доверяем, на кого равняемся, обнаруживает наши способности и хвалит нас, мы ему верим. Похвала укрепляет самооценку, а уверенность в себе дает стимул. Когда я готовлю студентов к собеседованию, я выявляю их сильные стороны, после чего подробно о них рассказываю. Например, человек со спокойным характером считает себя малоактивным и необщительным. Но я думаю, что у него есть преимущество. Он осторожен в своих высказываниях и не говорит ничего, что могло бы ранить окружающих. Я также отметила, что он спокойно выполняет все поставленные задачи и добивается хороших результатов. Таким образом, я раскрываю сильные стороны студентов, говорю им правду, и они, обретая уверенность, успешно проходят собеседование. Похвала обладает удивительной силой. Главное — говорить как лидер, которого уважают. Первое. Направляйте слушателей к переменам, говоря о будущем. Второе. Хвалите, если хотите улучшить чьи-то способности. Третье. Искренне поддерживайте и одобряйте. Четвертое. Не скупитесь на похвалу. Подсказка. Как хвалить подчиненного? Первое. Найдите человека, которому хотите помочь в профессиональном росте. Второе. Отметьте навыки, которые ему было бы полезно развить. Третье. Давайте советы с ориентацией на будущее. Четвертое. Честно хвалите сильные стороны сотрудника. Секрет дружбы с начальником. Младший сотрудник хочет подружиться с классным опытным начальником, подходит к нему и заговаривает излишне приветливо. Сотрудник. Поздравляю вас с завершением проекта. Начальник. Вся команда постаралась. Сотрудник. Да, ну вы так хорошо провели презентацию. Начальник. Нет, я лишь только подвел итоги. Сотрудник. О, вы такой скромный, поразительно. Слова младшего сотрудника полны лести. Если бы мой подчиненный или младший коллега повел себя так, я бы удивилась. Что это с ним? Что бы вы подумали, будь вы на месте начальника? Действительно ли, услышав эти слова, вы почувствовали бы себя лучше? Примитивная лесть не приносит пользы. Часто люди выбирают комплименты как способ сближения с коллегами или начальством. Однако легкая и непримечательная похвала не достигает сердца ее адресата. Я говорю о льстивых восклицаниях без объяснений, что именно вам понравилось или вас впечатлило в действиях собеседника. Похвала, которая трогает сердце, выглядит так. «Когда вы подчеркнули, почему стоит работать с нашей компанией, я видел, как они точно поняли, что этот проект будет успешным. Даже мне захотелось поработать с нашей компанией. Я так внимательно слушал презентацию, что забыл о том, что работаю здесь. Думаю, наши деловые партнеры почувствовали то же, что и я. Так что я думаю, что все прошло успешно. Ваша презентация — это другой уровень. Сегодня я многому научился. Спасибо вам». Когда младший сотрудник четко говорит о том, что его впечатлило, разговор меняется. Начальник отвечает. «Да, слава богу. Это то, над чем я особенно старался. Похожих компаний довольно много. Я решил, что нужно сделать акцент на наших преимуществах. Похоже, мне это удалось. Спасибо». Если говорить так конкретно, отмечая сильные стороны, начальник подумает, что у этого сотрудника хороший потенциал. Он будет присматриваться к своему подчиненному, возлагая на него большие надежды. Есть люди, которые говорят, что развернутые высказывания больше похожи на лесть. Но это не так. Легкий комплимент, в основе которого лежит просто восклицание, это то, что вы говорите для собеседника, тогда как развернутый комплимент объясняет, что вы сами получили от человека, чему вы можете у него научиться. Другими словами, истинная похвала исходит от сердца. Я очень радуюсь, когда студенты говорят не «лекция была хорошей», «жизненная лекция», а упоминают конкретные моменты из моей лекции, которые пришлись им по душе. Мне очень откликнулась фраза «гнев зарождается изнутри нас, все дело в наших неудовлетворенных потребностях». Несколько дней назад я разговаривал с коллегой, но диалог не задался, и причиной тому был я. Мысль Почему он себя так ведет, не выходило у меня из головы. Но я должен был обратить внимание на себя. Удивительно. Каждый раз, когда я злился, я даже не думал об этом. Лекция очень глубокая. Она действительно меня впечатлила. Это отзыв, который я не так давно получила от одного студента. Я была тронута, когда услышала эти слова. Я не посчитала это лестью, ему незачем мне льстить. Если вы попробуете вбить в поисковую строку на Нейвер или Инстаграм мое имя или название моего проекта, вы найдете множество отзывов о моих лекциях и занятиях, написанных самими студентами. Все они длинные и подробные, но каждый раз, когда я читаю очередной развернутый отзыв, я чувствую радость и желание работать еще усерднее. Кто тот начальник, который улучшит мои навыки? Компания — это место работы, поэтому навыки здесь важнее, чем личные отношения. Если у вас есть способности, человеческие отношения естественным образом последуют за ними. В этом случае развитие навыков является приоритетным. Мы хотим добиться успеха, познать роскошь времени и денег, хотим чужого признания. Думаю, что люди, которые довольствуются малым и веселятся в свободное время, не будут слушать эту книгу. Чтобы заполучить желаемое, будет полезно подружиться с начальником, который поможет развить ваши умения. Возможно, в вашей компании есть опытный сотрудник, на которого вы бы хотели равняться. Сблизьтесь с тем, о ком вы думаете. Если я смогу быть таким, как этот человек, я смогу добиться успеха в своем направлении. Если в вашем офисе нет образца для подражания, подойдет и бизнес-партнер. Мы должны постоянно развиваться. Личность должна взрослеть, а навыки накапливаться. Поддерживать свой высокий уровень — это тоже важное умение. Даже неприятные в общении люди считаются ценными сотрудниками, если у них отличные рабочие навыки. Конечно, еще лучше, если вы талантливы и приятны как человек. Тогда вас ждет всеобщая любовь, повышение и признание. Не обязательно иметь хорошие отношения со всеми коллегами. Не все люди хорошо работают, не все могут положительно на вас повлиять. Вам не нужно тратить усилия на то, чтобы подружиться со всеми в вашей компании. Гораздо важнее сосредоточиться на работе и стремиться к достижению хороших результатов. Компания — это не школа и не место, где обязательно заводить друзей. Компания — это место, где можно зарабатывать деньги, а главная ее цель — это получение прибыли, поэтому на вас лежит определенная ответственность. Найдите себе опытного наставника, который поможет вам развиваться. Понаблюдайте за начальником, с которым хотите сблизиться. Чтобы подружиться с начальником, некоторые говорят следующее. «Я хочу о многом вас расспросить. Может быть, у вас найдется свободное время? Я буду очень благодарен, если у вас получится поговорить со мной за чашкой кофе или за едой. Скажите, когда вам будет удобно, я подстроюсь». Это обременительная просьба. Успешные люди имеют плотный график. Кроме того, у них есть и собственная жизнь. Именно это и делает их успешными. Они эффективно распределяют свое время на рабочее, предназначенное для встреч, для саморазвития и отдыха. Просить их потратить время на вас — очень плохая идея. У такого занятого человека нет причин для отдельной встречи с подчиненным. Мудрый способ сблизиться с классным начальником — понаблюдать за ним. Узнайте, когда и где ваш начальник делает перерыв. Используйте эти моменты. Если он отдыхает на диване, пьет кофе в комнате отдыха, прогуливается неподалеку от офиса или выходит покурить, присоединитесь к нему и задайте интересующий вас вопрос. Это удобно, потому что вы не отбираете чужое время, а разговоры могут отвлечь от работы. Это освежает. В комфортной атмосфере старший не будет чувствовать себя обремененным и без особого труда ответит на вопросы. 10 минут достаточно. Примите во внимание занятость вашего начальника и наперед подумайте о том, что хотите сказать. Это все равно, что взять интервью у занятого политика. Нужно заранее продумать вопросы, которые вы хотите задать, и во время встречи сразу перейти к сути. Нужно быть собранным, чтобы не тратить время замечательного начальника напрасно. Давайте уважать чужую занятость. Хэнсу, вы как картина. Благодаря этому методу я подружилась со старшим коллегой, ведущим шоу, о котором я говорила ранее. В то время он работал телеведущим уже около 17 лет, а я была стажером и только собиралась пройти аттестацию, чтобы стать официальным ведущим. Коллега отвечал за обучение стажеров и принимал участие в выставлении оценок. Он раскритиковал мою презентацию о самгитане. Хэнсу, вы как картина. Самгитан — корейское традиционное блюдо. Это означало, что все мои слова не имели никакого смысла. Для телеведущего важно уметь убедить зрителей, чтобы они купили предлагаемый продукт. Этого навыка мне все еще не хватало. Я хотела стать телеведущей. Я хотела стать как мой наставник. Я очень хочу преуспеть в этом деле. Для этой презентации я целую неделю ела самгитан в трех лучших ресторанах Сеула, брала интервью у владельцев. Я сделала все, что могла. Я не знаю, как мне улучшить свои навыки. Как вы исследовали продукты, когда были стажером 17 лет назад? Наставник увидел мою искренность и сказал: «Хэнсу, прямо сейчас, пожалуйста, сходите на ближайший рынок, в супермаркет или универмаг. Найдите там место, где продают самгитан. Притворитесь покупателем и спросите продавца, чем хорош каждый продукт и чем он отличается. Тогда вы все поймете». Эти слова дали мне важное осознание того, что я должна относиться к товарам не как продавец, а как потребитель. Я немедленно вышла из офиса и последовала совету старшего. Позже я стала официальным ведущим шоу. Я хотела выразить благодарность своему наставнику. Я наблюдала за ним, пока он вел радиопередачу. Во время перерыва он сидел на диване и попивал теплый американо. Я подошла к нему и сказала: «Большое спасибо вам за тот совет. Благодаря вам я успешно прошла аттестацию и теперь могу вести передачи вместе с вами. На следующей неделе я буду продавать в эфире шторы. На этот раз я сделала так, как вы советовали. Но как наиболее наглядно показать фактуру штор на экранах?» Я вновь задала старшему коллеге вопрос и вновь получила ответ. С тех пор, всякий раз, когда я сталкивалась с трудностями, я подходила к нему во время перерывов. И, конечно же, я четко выражала ему свою благодарность. Возможно, наставник относился ко мне по-особенному. И, может быть, он был рад наблюдать за тем, как я расту, следуя его инструкциям. Я была чрезвычайно благодарна, что рядом со мной был старший коллега, которого я могла уважать и на которого равнялась. Как подходить к старшему, на которого хочется быть похожим? Вокруг нас есть отличные начальники, достойные уважения. Вы тоже сможете стать таким человеком. Ваше будущее меняется в зависимости от того, где вы находитесь и что чувствуете. Проводите ваше драгоценное время рядом с талантливыми людьми, с теми, на кого вы хотите быть похожими. Успешные люди признают в вас человека, который хочет развиваться. Они увидят того, кто усердно работает. Всегда видно, когда человек заботится только о своих интересах и когда он искренне уважает старших, стараясь у них учиться. Не волнуйтесь, сделайте первый шаг. Со временем вы сблизитесь, и ваши отношения перерастут в тот формат, где вы сможете обсуждать работу. Несмотря на то, что вы младше, однажды вы перестанете быть новичком. Конечно, в общении могут возникать неровности и трудные моменты, ведь начальники и наставники тоже люди. Но ваша квалификация будет расти с опытом. Развивайте отношения, в которых вы сможете на равных правах обсуждать рабочие моменты. коллеги, которые сблизились на работе, могут со временем стать настоящими друзьями. Прежде чем я это осознала, мы с моим наставником стали так близки, что вместе отправились в путешествие. Даже уйдя из компании, я все еще глубоко уважаю его и считаю своим наставником по жизни. Надеюсь, вы тоже подружитесь с начальником, на которого хотите равняться. Главное, как сблизиться с классным начальником? Первое. Хвалите искренне и развернуто. Второе. Узнайте, где и когда отдыхает начальник. Третье. Присоединитесь к нему во время перерыва. Четвертое. Обязательно выражайте свою благодарность. Подсказка. Где искать наставников? Первое. В офисе. Второе. Среди бизнес-партнеров. Третье. На прошлом месте работы. Четвертое. В социальных сетях. Несколько приемов для проведения встреч. Встречи, на которых все участники активно представляют новые идеи и различные мнения и активно их обсуждают, оказываются очень продуктивными. Однако бывают случаи, когда говорит только ведущий или руководитель. Остальные слушают, записывают, анализируют и лишь пассивно комментируют, когда приходит их очередь. Бывает и так, что обсуждение перерастает в конфликт. Давайте рассмотрим несколько приемов, которые облегчат проведение собраний. Используйте простые предложения. Мы провели опрос об удовлетворенности 100 клиентов, которые использовали наш прототип робота-пылесоса в течение 3 месяцев с июля по октябрь, состоявший из 10 пунктов и 2 ответов множественного выбора, в результате чего первое место занял ответ «легко чистить», который выбрали около 75% всех респондентов. На втором месте оказался вариант «удобно опустошать пылесборник», который выбрали 63% респондентов, что говорит нам о том, что наши клиенты ценят удобство. Как думаете, много ли поймут слушатели, если ваша речь будет звучать так? Скорее всего, они просто пропустят это длинное предложение мимо ушей. Оно слишком трудно для восприятия. Когда рассказчик использует длинные предложения, ему трудно дышать, из-за этого он начинает говорить быстрее. Содержание сливается в единый поток, слова путаются. Выступая на собраниях, будьте проще. Сначала по порядку расскажите о результатах, затем поясните их. Большинство клиентов считают, что с нашим роботом-пылесосом легко чистить, а также удобно опустошать пылесборник. Исследование проходило в течение 3 месяцев, с июля по октябрь. За это время около 100 человек использовали наш прототип робота-пылесоса. Самыми популярными ответами стали 2 из 10. 75 из 100 человек отметили, что пылесос легко чистить. 63 из 100 человек выбрали вариант «удобно опустошать пылесборник». Используйте жесты. Настроение портится, если вас перебивают. Примеры. «Ой, погодите! А для чего это делали? Извините, не могли бы вы еще раз показать предыдущий слайд?» Особенно часто перебивают подчиненных начальники. Не поступайте так, если ситуация не экстренная. Это испортит атмосферу встречи. Сотрудник подумает, что допустил ошибку или его критикуют, собьется и с трудом сможет продолжать. Даже если начальник спрашивает из личного любопытства, тон его голоса или выражение лица могут показаться недоброжелательными, и сотрудник может неправильно его понять. Если у вас есть вопрос, поднимите руку, как будто вы находитесь в классе. И наоборот, если кто-то перебивает вас, поднимите ладонь, чтобы остановить его, и попросите немного подождать. Тогда вы сможете продолжить свой рассказ, не отвлекаясь. Если человек продолжает попытки заговорить с вами, скажите: «Пожалуйста, повторите это через минуту». Если возникают разногласия и одновременно говорят несколько человек, можно поднять обе руки, чтобы разрядить шумную обстановку. Молча поднять ладонь в сторону болтливых людей значит, попросить их успокоиться. Зрительный контакт. На любом собрании очень важна подходящая для общения атмосфера. До того, как проводить корпоративные занятия, я посещаю настоящие собрания и наблюдаю за встречами руководителей, членов подразделений или менеджеров групп с членами команды. Обычно на таких собраниях, независимо от отрасли компании, атмосфера давящая. Мало кто поддерживает зрительный контакт. Все смотрят в свои ноутбуки, иногда переводят взгляд на говорящего, а после снова в экран. Даже если выступающий сидит рядом, никто к нему не поворачивается. Куда вы смотрите во время собраний? Просто подумайте о выражениях лиц других людей. Помните, что все в компании преследуют общую цель. На встречах смотрите присутствующим в глаза, улыбайтесь, если столкнетесь с кем-то взглядами. Думайте о том, как рады собраться этим коллективом. Большинство людей работают по отдельности, и если это не корпоративный ужин, другого способа собраться вместе практически нет. В наши дни распространена работа на дому или со свободным графиком, поэтому часто собрания проводятся в удаленном формате. Вы можете стать ближе, если посмотрите друг другу в глаза. Внимательно прислушивайтесь к чужим словам. Когда кто-то говорит, повернитесь в сторону этого человека так, чтобы смотреть прямо перед собой. Если сотрудники смотрят только в свои ноутбуки, выступающий может подумать, что им скучно. Нужно поддерживать зрительный контакт, кивать и внимательно слушать. Некоторые говорят, что смотреть в глаза невежливо, но давайте отбросим эту мысль. Доверие начинается со зрительного контакта. Слушайте человека и записывайте только тогда, когда есть что записать. Мы встречаемся не для того, чтобы писать или читать презентации. Встречи и собрания проводятся для того, чтобы поговорить. Правильно распределите время. Очень важно, чтобы все участники встречи успели выразить свое мнение. Как и в случае дебатов в прямом эфире, каждому должно быть отведено равное количество времени. Такой регламент полезен еще и тем, что приучает выступающих быть краткими. Даже те, кто обычно мало говорит или только слушает, могут прийти с подготовленной речью. Это спровоцирует новые идеи и мнения. В результате все обменяются содержательной информацией, повысится качество встречи. Если встреча удаленная, сделайте время выступлений еще короче. Дело в том, что концентрация внимания у человека перед монитором значительно ниже, чем при личной встрече. Слушать 10-минутную презентацию вживую интересно, но в онлайн-формате уже через 30 секунд становится скучно. Кроме того, параллельно люди могут заниматься другими делами. Недостаток онлайн-встреч заключается в том, что они не передают эмоции и атмосферу. В таких случаях я рекомендую говорить лаконично, делая акцент на ключевых моментах. Можно развивать лидерские качества сотрудников, поочередно назначая их модераторами встречи. Обычно на собраниях председательствует руководитель, но когда его нет, лидерство должны проявлять подчиненные. Чтобы повысить эффективность работы, следует развивать коммуникативные навыки сотрудников даже на собраниях. Это взаимосвязано. Частые выступления станут полезным опытом для сотрудников. Главное — как проводить продуктивные встречи. Первое. При разговоре используйте простые предложения. Второе. Бесшумно поднимите руку, чтобы задать вопрос. Третье. Поддерживайте зрительный контакт, уважайте собеседника. Четвертое. Не перебивайте и не позволяйте перебивать вас. Подсказка. Как стать опытным в проведении встреч? Первое. Назначайте модератора. Второе. Равномерно распределяйте время выступлений. Третье. Выработайте привычку говорить простыми и емкими предложениями. Четвертое. Повернитесь к выступающему всем корпусом, смотрите в глаза. Коммуникация через отчеты, электронную почту, сообщения и звонки. Составляя отчеты, разделяйте мнения и факты. Отчетность, которая является неотъемлемой частью нашей социальной жизни, подразумевает информирование о результатах работы в устной или письменной форме. В основном это сообщения, электронные письма, телефонные звонки, презентации, документы или личные доклады. Своевременный краткий отчет повышает эффективность работы. Это касается не только начальства и подчиненных. Отчетность важна и при сотрудничестве с бизнес-партнерами. Отчет — это разделение фактов и мнений. Это четкое изложение фактов на основе пяти «почему» и представление мнения по итогам результатов. Некоторым людям сложно формировать отчеты, но давайте подумаем об этом по-другому. Я отдала свой сломанный смартфон в ремонт. Было бы более профессионально для этой компании вместо «сначала посмотрю и потом скажу» сказать следующее. Тщательная проверка займет примерно 20 минут. Факт. Через 20 минут я расскажу вам, в чем дело. Мнение. Вместо «судя по всему, здесь много работы. Я думаю, это будет стоить 100 тысяч вон. Делаем». Гораздо лучше сказать следующее. Ремонт займет 15 минут. Факт. Стоить будет 100 тысяч вон. Мнение. Цель отчетов — подготовиться к будущему. Начальство рисует общую картину на основании отчетов сотрудников. Зная точные факты, руководитель сможет максимально эффективно распределить сотрудников перед началом нового проекта. Для этого необходимо сообщать о ходе текущих работ и об их окончании. Другими словами, отчет должен включать в себя не только конечный результат, но и промежуточный. Отчет — это не список дел на сегодня, скорее, это сегодняшняя стратегия выполнения рабочих задач. Отчетность — это тоже общение. Распространенная ошибка новых сотрудников — отчитываться о проделанной работе только после ее завершения. Например, руководитель поручил за неделю подготовить презентацию на 10 минут. Через неделю новый сотрудник покажет сделанные материалы. Однако велика вероятность, что слайды придется переделывать. Для продуктивной работы необходимо регулярно показывать выполненные этапы. И всякий раз, когда возникают вопросы о том, сколько страниц сделать, какой шрифт использовать, нужны ли медиафайлы и на чем лучше акцентировать внимание, это нужно согласовывать с начальством. Таким образом, работать над задачей будет легче, а качество результата повысится. Многие не решаются на промежуточное согласование из-за самоцензуры. Мы постоянно беспокоимся. Могу ли я задать вопрос? Не буду ли я выглядеть глупо, если уточню, не разозлится ли директор? Не отвлеку ли я его от работы? Отчетность делается не лично для вас. Это производственная необходимость. Чем больше вы докладываете о сделанном, тем больше вы видите, слушаете и узнаете. Социальная жизнь — это беспрерывное обучение. Я повторюсь, руководители предпочитают сотрудников, которые хотят хорошо выполнять свою работу, а не ожидают от своих подчиненных компетентности. Только тогда эффективность команды будет расти, а компания — будет развиваться и зарабатывать деньги. Сотрудников, которые активно задают вопросы и много взаимодействуют с коллегами, ценят больше, чем тех, кто всегда ждет указаний. Не думайте, что вы работаете для себя. Прежде всего, вы трудитесь ради общей цели компании. Поэтому отчетность необходима для обсуждения этапов работы. За результаты несет ответственность начальство. По этой же причине генеральный директор приносит публичные извинения, если сотрудник его компании допустил ошибку за ее пределами. Важно рассказывать друг другу, как продвигается дело. Школьные задания должны выполняться четко к сроку, но рабочие задания подвижные. Они имеют свойство расти, сжиматься, исчезать, увеличиваться и трансформироваться. Давайте воспринимать отчеты как способ коммуникации и больше общаться. В начале письма укажите главное. Просто взглянув на электронное письмо, можно понять, хорошо сотрудник выполняет свою работу или нет. Дело в том, что содержание качественного письма понятно с первого взгляда. Люди, которые хорошо выполняют свою работу, по-настоящему ценят время. Только если вы сразу вникнете в суть дела, вы сможете оперативно принять решение, быстрыми темпами запустить производство и ускорить получение прибыли. Поэтому некогда говорить о бесполезных вещах. Ключевой момент в том, чтобы суть сообщения была понятна сразу. Я рекомендую описать ее в формате заголовка статьи. Подробности разместите ниже в качестве дополнительной информации. Даже если письмо получится длинным, его можно будет прокрутить и внимательно прочитать. Электронное письмо, которое ясно показывает направление вашего бизнеса, это прекрасно. Пишите так, чтобы основные моменты были понятны даже при беглом чтении. Важное выделите красным цветом, жирным начертанием или подчеркните. Ваша цель — убедиться в том, чтобы адресат быстро понял, о чем идет речь. Активно используйте все функции, доступные вам при отправке электронного письма. Однако цветов должно быть не больше двух. Количество ключевых слов или важных фраз стоит ограничить до 5. Если сообщение будет переполнено разными начертаниями или цветами, получатель очень удивится, когда откроет письмо. Так однажды было со мной. Я быстро удалила сообщение, потому что подумала, что это спам или рассылка странной религиозной группы. В конце письма поместите поздравления с предстоящими праздниками или сообщение о том, что вы ответили с запозданием из-за отпуска. Пишите основные положения в порядке важности. В теме письма укажите название компании и краткую суть вопроса. Пожалуйста, не рассылайте одно и то же сообщение разным людям. Чем больше вы редактируете свой текст, тем более качественным он становится. Меняйте содержание соответствующим образом в зависимости от получателя. Опечаток быть не должно. Не допускайте ошибок в имени получателя и названии компании. Иногда в сообщениях, адресованных мне, я вижу «Хон» вместо «Хын». Ко мне обращаются «Директор Чон Хон Су» или «Хон Бартон». С авторами этих писем я никогда не работала. Имя — это уникальное слово, обозначающее личность, поэтому всегда внимательно проверяйте его написание. В чатах и мессенджерах используйте короткие и простые предложения. Срочные текстовые сообщения отправляются по СМС. Для продолжения обмена информацией люди используют мессенджеры. Чат существует для быстрого общения, поэтому лучше всего будет коротко сообщить о том, что вы хотите сказать. Не отправляйте длинные сообщения, в которых нужно нажать кнопку «Читать далее». Адресат может просто закрыть переписку, увидев текст, читать который у него нет времени. В таком случае получить быстрый ответ не удастся. Отправляйте краткие сообщения, чтобы их можно было прочитать за раз. Длинные сообщения — это проявление собственного эгоизма. Если вам есть что сказать, позвоните или напишите по электронной почте. В онлайн-переписке отправляйте короткие сообщения, независимо от того, насколько это долгий разговор. Как и в электронном письме, начните с основной мысли. Не используйте смайлики, эмодзи и другие, чтобы выглядеть дружелюбно. Это рабочая переписка, в которой быть добрым не нужно. Пишите правильно, простыми предложениями. Отправляйте сообщение только при условии, что содержание будет понятно всем получателям. Даже если вы близки с адресатом вне работы, придерживайтесь стандартного написания. Проверьте текст на опечатке. Человек, допустивший ошибку, может показаться невнимательным и торопливым. На исправление опечатки нужно всего несколько секунд, но вы все равно этого не сделали. Кроме того, это выглядит неуважением, особенно если вы плохо знакомы с получателем. Дважды или трижды проверьте, отражает ли сообщение ваш профессионализм, и только потом нажмите кнопку «Отправить». Ненужные вступления лучше исключить. «Как ваши дела? Хочу сказать вам вот что. У меня есть вопрос, поэтому я вам пишу». Подобные фразы не имеют значения, просто сотрите их. Трудно оценить, сколько времени вам нужно уделить собеседнику, когда он пишет «У меня есть вопрос, можно ли с вами поговорить?». В таких случаях я думаю, что это долгий телефонный разговор, поэтому отвечаю, что мне сейчас неудобно. Люди, которые хорошо выполняют свою работу, переходят сразу к сути. Это касается поручений исполнительного директора с совещания от 18 числа, 1-3 номер. Нужно провести занятие в соответствии с этим содержанием. Когда после обеда вам будет удобно поговорить? Это займет всего 5 минут. В таком случае, поскольку вопрос, который нужно обсудить, изложен в сообщении, можно быстро понять, о чем пойдет речь. Обычно в ответ на подобные сообщения я просто перезваниваю. Успешные люди предпочитают звонки, потому что они не занимают много времени. Когда я читала лекции в Samsung Electronics, со мной контактировал сотрудник с отличными коммуникативными навыками. «Директор Чон Хэн Су, пришлите, пожалуйста, даты 6 лекций в следующем месяце. Буду признателен, если вы сделаете это до 25 числа». Я сразу ответила. Позже я получила сообщение: «Принято, мы подтверждаем эти даты». Лаконично. Поздравительное сообщение тоже было лаконичным. Из всех мероприятий Samsung Electronics лекции преподавателя наиболее высоко оцениваются нашими сотрудниками. Большое спасибо. Счастливого праздника. Мне приятно получать эти сообщения, потому что написано «понятно и лаконично». Говорить по телефону сложно. Число людей, испытывающих трудности с телефонными звонками, растет. Это связано с тем, что в последнее время у нас появилось так много разнообразных инструментов для общения с помощью текста. Если вы в числе этих людей, у меня есть утешительная новость. Мне тоже трудно говорить по телефону. Вы можете удивиться, но вы так хорошо говорите и даже учите этому. Я не говорю по телефону, если могу этого избежать, особенно когда звонят с незнакомого номера. Но иногда я все-таки отвечаю. В основном это звонки из страховых компаний, банков, кредитных организаций и больниц. В таких случаях я даже не говорю «алло». Если я просто молчу, человек на другом конце провода несколько раз повторяет «алло», а затем, проверив, что звонок подключен, рассказывает о своих намерениях. Если это больница, то они звонят подтвердить запись. Если кредитная организация, то сообщить об истечении срока действия карты. В таком случае я говорю «да», и разговор продолжается. В конце я говорю «спасибо». Если это спам или опрос общественного мнения, я отключаюсь. Бывает, что мне звонят с предложениями о работе по рекомендации от моего окружения. К такой ситуации я не готова, это нежелательный телефонный звонок. Это значит, что мои контакты были предоставлены кому-то без моего согласия. Как правило, люди, которые меня знают, сначала спрашивают моего мнения. Если я согласна, они передают мои контакты. Тогда я знаю, что со мной свяжутся. В противном случае я прошу сообщить мне имя и название компании, а затем вежливо прошу направить свой запрос на мою электронную почту. Звонок длится меньше минуты. После этого мы общаемся по почте. Заранее согласуйте звонок и звоните только в рабочее время. Договаривайтесь о телефонном звонке заранее. Сперва стоит обменяться электронными письмами или сообщениями, и только потом обсудить важную информацию по телефону. Это будет телефонная встреча. Обычно я провожу онлайн или офлайн встречи и говорю по телефону, только если это короткий разговор. напишите, чтобы договориться о времени звонка. Я бы хотел поговорить с вами. Это займет около 10 минут. Когда вам будет удобно сегодня? В остальном, используйте электронную почту и сообщения вместо телефонных звонков. Все это делайте в рабочее время с 9:00 до 18:00. Если мне нужно отправить план лекции, документ или рукопись в нерабочее время, я заранее прошу разрешения на это в рабочее время. Я пришлю вам электронное письмо рано утром. Вы увидите его, когда приедете на работу. Пришлю сегодня вечером. Посмотрите, пожалуйста, завтра утром. Допустим, мой начальник слишком часто звонит мне в рабочее время и долго говорит, когда я отвечаю на телефонный звонок, что вызывает у меня стресс. Он действительно плохо справляется со своей работой. Это срочно и важно, но если я не отвечу, у меня появится оповещение о пропущенном звонке. В дополнение к этому можно оставить сообщение на автоответчике. Давайте не будем реагировать на тех, кто продолжает названивать и ругается, когда мы вынужденно отвечаем. Не поддавайтесь тому, что доставляет вам слишком много неудобств. Лучше подумайте, почему этот человек так нервничает, бедный? Будет ли этот человек вести себя так же со своим начальством? Ни за что. В тяжелых случаях давайте просить компанию принять меры. Я часто оставляю режим «не беспокоить» включенным на весь день, буквально 360 из 365 дней в году. Это давняя привычка, которая появилась во времена моей работы в эфире. Я хочу сама управлять своим смартфоном. Внезапные телефонные звонки мешают сосредоточиться, поэтому я их не люблю. Весь день я занята планированием контента, съемками, лекциями, трансляциями, встречами и писательством. Я хочу полностью посвятить себя работе. Поэтому мне не нравится, что мое внимание рассеивается и концентрация нарушается из-за нежелательного звонка. Я временно отключаю режим «не беспокоить», только если предстоящий звонок оговорен заранее. Благодаря этому режиму я могу хорошо концентрироваться. Тем не менее, я добавила в избранное чуть меньше 10 человек, чтобы отвечать им в любое время. Это люди, которые для меня важнее работы, поэтому для них я доступна всегда. Я отключила уведомления от всех приложений, включая электронную почту, социальные сети и СМС. Я захожу и проверяю их только тогда, когда этого хочу. Такой образ жизни позволяет мне спокойно работать, и мои дела идут хорошо. Никто не разочаровывается от того, что не может связаться со мной, потому что я часто уделяю внимание своим драгоценным людям. И я надеюсь, что вы тоже сможете взять под контроль свою жизнь, соответствующим образом контролируя поток информации, которую получаете извне. Главное — коммуникация через отчеты, электронную почту, сообщения и звонки. Первое. Отчет должен отражать сегодняшнюю стратегию и разделять факты и мнения. Второе. Начинайте электронные письма с главного и кратко излагайте суть. Третье. Структурируйте информацию по степени важности. Четвертое. Перед звонком сообщите о его цели и договоритесь о времени. Подсказка. Практика написания электронных писем. Первое. Среди полученных вами писем найдите сообщения от людей, которые хорошо выполняют свою работу. Второе. Определите особенности хорошо написанных писем. Третье. Потренируйтесь правильно излагать суть и ключевые моменты. Четвертое. Отредактируйте текст несколько раз, включите более подробную информацию и упорядочьте ее. Чем отличается речь успешных людей? По роду своей деятельности я часто встречаюсь с социально успешными людьми. В первую очередь, это известные руководители 10 крупнейших компаний Кореи. Среди них есть те, кто при первой встрече вызывает восхищение окружающих. Они действительно заслужили называться успешными. Даже из короткого разговора с ними можно многому научиться. Благодаря им я осознала, что в любой области, когда человек достигает определенной точки развития, слова и отношения становятся ключевыми факторами успеха. Люди, которые выделяются среди остальных, имеют нечто общее. Они знают цену времени, обладают большим энтузиазмом и с удовольствием делятся своим опытом. Таким образом, независимо от сферы деятельности, такие люди узнают в друг друге похожие характеристики и быстро становятся друзьями. Я надеюсь, что вы сможете достичь успеха, освоив методы разговорной речи успешных людей, о которых я расскажу далее. Безграничный энтузиазм. У успешных людей распланирована каждая минута. Некоторые из моих слушателей проводили до 17 встреч в день. У одних есть ассистенты, другие лично управляют своим графиком. Им всем важно максимально эффективно использовать свое время. Они всегда стремятся к эффективности как на работе, так и в личной жизни. Они быстро принимают решения и не любят пустой болтовни. Потеря времени для них равна некомпетентности. Люди, с которыми они встречаются, для них важны, поэтому они в обязательном порядке выполняют свои обещания. Если они понимают, что опоздают на встречу из-за пробок, то они выходят из машины водителя и спускаются в метро. Я очень быстро договариваюсь с этими людьми, если нужно назначить встречу. Молниеносно. «Здравствуйте. Это генеральный директор компании. Я опишу вам по рекомендации члена правления. В момент, когда я почувствовал необходимость в повышении навыков ораторского искусства, я услышал о вас, директор Чон Хын Су. Я хотел бы встретиться с вами и поговорить. Есть ли у вас свободная дата для встречи в течение 2 недель? Пожалуйста, дайте мне знать. Я хотел бы передать это моему ассистенту, чтобы он утвердил мой график встреч. Спасибо». Бывают случаи, когда мне пишут напрямую, а не через команду по развитию талантов. Это значит, что дело срочное, поэтому я договариваюсь о встрече как можно скорее. Мы встречаемся на следующий день или в течение недели. Однажды я встретилась с человеком в тот же день, потому что со мной связались, когда я проезжала через район, где располагается компания. Встречаясь, мы сразу переходим к занятию. С такими людьми не нужны долгие предисловия. Мне нравится это ощущение движения и скорости. Время конечно, поэтому мы фокусируемся на том, чтобы предложения были короткими, произношение четким, а выводы ясными. Независимо от направления, мои занятия всегда проходят энергично. Перемены гарантированы за один раз, ведь цель всего одна — улучшить разговорные навыки ученика. Успешные люди видят мой энтузиазм и остаются довольными. Мы быстро становимся партнерами. Эти люди настойчивы, поэтому занятия проходят регулярно. Когда энтузиазм и упорство сливаются воедино, можно достичь многого. Давайте не будем колебаться. Давайте быстро принимать решения и также быстро их исполнять. Давайте проявлять энтузиазм даже в мелочах. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что поесть, просто примите решение. Вместо того, чтобы долго смотреть в меню, лучше быстро сделайте заказ и посвятите оставшееся время человеку, с которым вы пришли на ужин. Я люблю поесть, поэтому быстро выбираю ресторан и блюда. Успешные люди этим восхищаются. У многих людей возникают проблемы с выбором блюда из меню, но вы совсем не такая. Здорово, что вы делаете это самостоятельно. Чем чаще вы делаете выбор, тем лучше вы принимаете решения, тем более мотивированными вы становитесь. Вы успешный человек, и вам пойдет на пользу безграничный энтузиазм. С энтузиазмом к правильным советам. Один раз я пришла в кафе на 30-минутную встречу с иностранным управляющим. Он уже ждал меня, и когда я вошла, поднялся, коротко меня поприветствовал и проводил к стойке, чтобы сделать заказ. Возвращаясь на место, я сказала: «Может быть, пересядем подальше?» Как только мы заняли свои места, я задала основной вопрос. «Чему вы хотите научиться? Над чем, по вашему мнению, вам нужно поработать?» Он сказал, что часто встречается с разными корейскими чиновниками, но уровень его коммуникации довольно низкий. Иными словами, он сказал, что хочет выучить деловой корейский язык. Я сразу увидела направление, в котором он хотел развиваться. Мне потребовалась всего одна минута. Я сказала: «Вам нужны три вещи. Первое — это произношение. У вас виден язык, когда вы говорите. Это потому, что вы произносите слова, как английские. Повторяйте за мной. Поднимите кончик языка нам. Вот так. Второй пункт — говорить на одной громкости. Вы начинаете громко, но тихо произносите конец слова. Только когда четко произносите все слова, вы можете звучать уверенно. Это будет соответствовать вашему статусу. И последнее. Попробуйте жестикулировать только на уровне груди. Сейчас вы поднимаете руки на уровень лица. Однако государственные чиновники в нашей стране мало жестикулируют. Поэтому как насчет того, чтобы сделать ваши жесты немного спокойнее? И еще слово «очень» произносится через «е», а не через «и». Завибрировал пейджер, руководитель отошел, чтобы забрать кофе. Вернувшись, он поставил чашки на стол и сказал: «Вы удивительны. Во-первых, вы попросили поменять место. Люди никогда мне это не предлагали, даже если им что-то не нравилось. Но вы предложили перейти сюда, потому что здесь тише. Вы человек, который знает, что вам нужно. Во-вторых, за все 7 лет никто ни разу не сказал мне, как правильно произносить слово «очень». До сих пор я думал, что оно звучит как «очень». В-третьих, я даже научился произносить звук «м». В-четвертых, все это произошло за 5 минут. Потрясающе! Когда мы можем начать занятия?» «Приложите максимум усилий». Я тоже была удивлена. Он мгновенно уловил и озвучил мои сильные стороны. Его проницательность была поразительна. Мы сразу приступили к занятиям. В основном я взаимодействую с руководителями корпораций, и они самые комфортные люди в работе. Если прямо и без колебаний указать на то, что нужно исправить, они это примут и изменят на месте. Никто ни разу не говорил мне этого. Так говорят все. Чем выше ваш статус, тем более одиноки вы на пути к успеху. Количество людей, которые равняются на вас, увеличивается, но количество людей, которые вам соответствуют, сокращается. Причина, по которой я продолжаю встречаться с успешными людьми, совершенствовать их разговорные навыки, а сарафанное радио продолжает работать, заключается в моих советах. Парадоксально, но обычно я не ожидаю, что встречи приведут к занятиям. Я иду на встречу с мыслями: «Это знаменитый человек. Интересно, чему я смогу у него научиться?» Я испытываю одинаковые чувства ко всем, с кем встречаюсь. Я считаю, сегодня может быть мой последний день. На занятиях я ясно даю понять, каким способом работаю. Делаю все, что от меня зависит. И этот метод всегда был эффективным. Относитесь ко всем людям одинаково. Делайте все, что от вас зависит. Неважно, чем занимается другой человек. Важен ваш сегодняшний день. Я последовательно в этом уже около 10 лет, с тех пор, как работала в компании, где научилась говорить «нет» и почувствовала себя комфортно в общении с руководителями. Они, в свою очередь, были этому рады и отнеслись ко мне наилучшим образом. Будучи ведущей, я могла комфортно продолжать эфир, даже общаясь с известными личностями. Я знала, что в этом моя сила. В основе этого лежит убеждение: «Я говорю исключительно для вас. Я не думаю о своей выгоде, я слушаю другого человека и говорю ему то, в чем он нуждается». Результаты получаются впечатляющими. Если вы считаете руководителя или другого человека трудным, спросите себя, почему мне трудно, и найдите причину. Вам не может быть дискомфортно из-за чьего-то статуса. Может быть, вы просто завидуете, что он первым получил то, чего хотите вы. В таком случае, вместо того, чтобы испытывать дискомфорт, вам нужно приложить усилия, чтобы достичь того же. Это будет знаком, что вас стимулирует что-то конкретное. Что бы это ни было, только вы знаете причину. Загляните в свое сердце. Главное. Как говорить с успешными людьми? Первое. Цените свое и чужое время. Второе. Стремитесь к эффективности, говорите коротко и ясно. Третье. Если вам есть что сказать, не изворачивайтесь и сделайте это. Четвертое. Говорите для другого человека. Подсказка, как быть успешным. Первое. Сделайте все возможное в этот драгоценный день. Второе. Устраните неэффективные маршруты передвижений. Третье. Говорите ясно, чтобы каждый мог понять. Четвертое. Думайте не о себе.